Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Эверест». Старший инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Подскажите. Ольга Валентиновна. Это вы все верно? Да. Звонок вам на данный момент поступил по поводу займа компании «Минкредит». Это в нем должны прекрасно помнить. На сегодня сумма просрочки у вас составляет 39 тысяч 300 рублей. И требования компании «Минкредит», что вы платите зарплату в течение 24 часов. По времени это до завтра, до 10 включительно. Скажите, оплата от вас поступает по требованиям компании «Минкредит»? Не скажу. Что, что еще раз? Не скажу. А в связи с какой уважительной причиной вы отказываетесь от оплаты? В связи с той уважительной причиной я не скажу, всего того, что вы не являетесь представителем кредитора для меня. Пользуйтесь. А почему тут для вас? А для для какой? Вас, я как смотрю, и договор, который вы заключали с компаниями, кредит не является договором. Вы можете смотреть куда угодно, мне это глубоко индифферентно. Мне это также неинтересно совершенно, что для вас и как для вас. Ну, значит, я вам озвучил требования компании и хочу услышать на них конкретный ответ. Хочу — не работает, нужно что-то сделать для того, чтобы что-то получить. Мне это совершенно неинтересно. Можете быть свободны. Вот вам, да, необходимо что-то сделать, чтобы решить данную проблему. А вы до сих пор ничего так и не предприняли, до сих пор. Хотя вас неоднократно уведомляют о том, что у вас имеется просрочка. Свободен. Ольга Валентиновна, да. Я не слышу ответа на требования компании «Минкредит». Можете в задницу себе свои требования засунуть и провернуть. Вы поменьше выражаетесь в вашем-то возрасте. Не показывайте свою невоспитанность. Да, да, да. Можешь быть свободен. Еще раз повторюсь. Ольга Валентиновна. Да-да. Если вы хотите, чтобы вас услышали, для начала меня услышите и ответите на требования компании «Минкредит». Вы не заслужили, чтобы вас слушали. Лишь вы информацию лучше не воспринимаете, Ольга Валентиновна. Служить надо лучше. Когда послужите мне достойным образом, тогда Ольга я услышу. Ольга Валентиновна, на чем вы? Кто вы такая, что вам что-то такое делает? На чем? Ну, значит, вы для начала научитесь выполнять свои обязательства. Послужите, вы не получите. А потом уже будете говорить. Да, поэтому я приказываю служить. Ольга Валентиновна, деньги начинайте искать. Раз вы не в состоянии заработать, к родственникам обратитесь тогда. Служить. Может быть, хоть они вам помогут. А на сегодня будет очередной отказ от оплаты зафиксирован, да, так как вы осознанно уклоняетесь от оплаты своей просрочки. Господи, разошелся. Ольга, вы внимательно слушайте, не перебивайте, не имейте такой привычки. Да, значит, херню твою слушать, херню городишь какую-то, она кому-то и не вы внимательно слушайте. На нижнем я до вас дойду сведения. Если оплата с вас не поступит до завтра, то они будут продолжаться звонки, также будут поступать. И к этому компания может начислить вам дополнительный процент. Согласно статье 395 Гражданского кодекса, так как вы удерживаете денежные средства, причем длительный период времени, и не уплачиваете свои денежные обязательства. А также могут быть штрафы, то есть неустойка за несоблюдение условий договора, который вы нарушаете в одностороннем порядке, согласно статье 303, также Гражданского кодекса. Сумма в дальнейшем будет больше. А вам ее в любом случае придется оплачивать. Это лишь только вопрос времени. Так что начинайте искать деньги заранее. Ваши же интересы — произвести оплату до завтра по требованию компании «Минкредит». В противном случае ваше дело может быть продано, согласно горосовести, уже в коллекторской агентстве. Будет приступка прав требования данного долга согласно статье 382 Гражданского кодекса. И там ждать никто не будет. Вы меня услышали? А, нет, я отходила. Можно повторить? Замечательно, что меня прекрасно услышали. Не, я не услышала. Так, можете повторить? Уточните, я отходила. Адрес вашей прописки проживания остался прежним, без изменений? Не скажу. Что, не помните адрес, который вы указывали, Ольга Валентиновна? Или вы давали ложную информацию при оформлении данного займа? Проверяйте самостоятельно. Вся информация у меня платная. Сначала вносите платеж, а потом будем общаться. Вы не слышите, Ольга Валентиновна? Информация платная. То есть, значит, вы ложную информацию предоставляли при оформлении данного займа? Информация платная. Хотите услышать? Ольга Валентиновна, не по адресу обращайтесь. Зарабатывайте деньги в другом месте. Родов, что с вас взять? А не таким образом. Ясен пень. Пусть ваши хозяева там раскошеливаются, и после этого, может быть, какую-то информацию получат. Ольга Валентиновна. Я за нее. Информации и без этого предостаточно. А, да, предостаточно. Ну, а чего? Да, вопроса, на сегодняшний день у нас зафиксирован отказ от оплаты, так как вы на уклоняетесь от оплаты своей просрочки. Вы точно решаете данную проблему, ищите деньги и оплачиваете вас до завтра, крайний срок, до 10-го включительно. Не забудьте. Да, да, да, все, сливайся уже, бубня, надоел. Ольга Валентиновна. А. Замечательно, вы все еще тут. Конечно. Завтра крайний срок. До свидания. Да, сливайся уже, червь. Да. Алло. Да. Здравствуйте, компания Prima Collect. Меня зовут Сладков Владимир Алексеевич. Я являюсь кредитным инспектором данной компании. Все наши разговоры записываются. Алина Александровна, вам знакома? Знакома. Это вы? Угу. Дату рождения, пожалуйста, назовите в телефоне регистрации личности. Да, все верно называете. Звоню вам относительно вашей просроченной задолженности. По микрозайму Vivus. Сумма вашей задолженности на данный момент составляет 12 720 рублей 15 копеек. Требование вашего кредитора оплатить данную задолженность. Когда собираетесь оплачивать? А вы на каком основании работаете? По 382 статье договор цессии. Ну, так об этом, может быть, нужно сказать? Об этом вас также должны были уведомить ваш прошлый кредитор, Vivus. Он меня не уведомил. И пока я не получила соответствующего уведомления, я пользуюсь своим правом, которое мне предоставляется 385 статьей Гражданского кодекса. Пока уведомления у меня нет, я могу ничего не платить. Алина Александровна, а почему же вы раньше Vivus не платили? У вас тогда чего не было? Пока еще вы для меня являетесь третьим лицом. Соответственно, я не считаю необходимым обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Вот когда уведомление придет, мы тогда звоните и обсудим все. Пока что никаких писем не было. Хорошо, я информацию отмечу. Алина Александровна, в таком случае хорошо, тяните данное время. Письмо вам поступит в любом случае. Всего доброго, до свидания. Ну, как поступит, так и поговорим. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Ирина Игоревна, да? Загонила. Колодяжный. Ты? Да, Колодяжный, я. Да. Угадали. Александр Юрьевич, да. Разговор записывает. О, МФК, ТПП, Вива, деньги. Что ж, мне по голосу узнаете уже, что ли? Да, конечно, ты мне как родной уже стал. Замечательно. То есть нормально разговаривать с того времени, так и не научились, да? Не-не-не-не-не. И платить не будем, я понял. Ну, тогда всего хорошего. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Я специалист банка «Ренессанс Кредит», меня зовут Шестакова Екатерина Сергеевна. Я являюсь специалистом направления по сопровождению проблемных кредитов банка «Ренессанс Кредит» сегодняшнего дня и являюсь вашим куратором. Я вижу, вам уже назначали куратора, но, к сожалению, на связь вы не выходили. С чем это связано было? А я должна была выходить с кем-то на связь? Да, с куратором, если вы планируете решать вопрос банка. Каким нахрен куратором? Вы там что себе придумали? Корректно общайтесь, я в таком... Да, укажи, поуказывай мне еще, как мне общаться. Слышь, позвонила какая-то мартышка с мобильного номера и будет мне рассказывать, как мне разговаривать. Тогда что там, перепутала совсем вообще? Ага, пока-пока, линяй давай. Трубочку вешаем, овца. Ну, молчи, мышь под веником. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Алло. Кто спрашивает? Компания «БА Финансы», специалист Алешкина Марина Владимировна. Не знаю, что разговора. Я вас... Это вы, Наталья Александровна? Это я. Звоним по поводу вашей задолженности перед компанией «Свиву». Сумма долга составляет 43 835 рублей, 30 дней просрочки. Сейчас у вас проходит программа лояльности, где вы вносите 30 тысяч, 13 835 вам будет списано. Понятно. Также, смотрите, у вас есть еще программа лояльности в компании «Сумас финансы». Сумма долга 47 107 рублей, 297 дней просрочки. Также проходит программа лояльности, где вносите 30 тысяч рублей, и получается 17 будет списано. Данная программа вам актуальна, Наталья Александровна? Нет, нет. На каком основании? Мне так нравится, как вы вот начинаете включать директрисы, это так мило. На том основании, что не хочу. То есть вы сейчас намеренно охраняете, что их обязательно, да? Да, конечно. Да, вы знаете, что вы все равно вернете эти суммы, только это дело времени. Да. Почему вы так на Антоне разговариваете, Наталья Александровна? Что такого на Антоне вас возбудило? Что я вам смешного сказала? Да вы вообще в принципе смешная. У вас тон смешной, у вас говор смешной. Вы из Украины, да? А у вас есть разрешение на работу? Это микрозайм через интернет.